несчастье. А чего же они ожидали? Поместить вместе 500 мальчиков, отрезав их от мира, означало создать сообщество, в котором процветали бы жестокость и всевозможные пороки, и они там процветали. Он стал несчастным. Более того, он стал непреклонным в своих суждениях. Из самозащиты — это та броня, о которой говорил Вильгельм Райх, подумала Изабелла. А в результате получаются такие вот чопорные, несчастные мужчины, которые ведут себя крайне осмотрительно и никогда не повышают голос. После университета, который ее брат окончил, не получив степени, он устроился на службу в коммерческий банк в Сити и вел размеренную, правильную жизнь служащего банка. Между ним и Изабеллой никогда не было близких отношений, и, став взрослым, брат лишь изредка общался с ней. Он для нее почти что незнакомец, подумала Изабелла. Дружелюбный, но чуть ли не чужой человек, единственной настоящей страстью которого был всепоглощающий интерес к коллекционированию старых облигаций и акций. Южноамериканские железнодорожные акции, царские долгосрочные облигации, весь разноцветный мир капитализма. Но однажды она спросила брата, что стоит за этими красиво напечатанными свидетельствами о праве собственности. 14-часовой рабочий день на плантациях. Люди, которые трудятся за жалкое вознаграждение, пока не ослабеют от силикоза или не отравятся токсинами, так что не смогут больше работать. «Несправедливость, которая далеко от нас», — подумала она. Интересная тема в философии морали. «Не кажется ли нам несправедливость в далеком прошлом менее тяжкой от того, что она не столь нас ужасает?» Она пошла в кладовую за ингредиентами для ризотто, которое хотела приготовить для Кэт и Тобби. Для этого рецепта нужны были свинухи, и у нее имелся запас этих грибов в муслиновом мешочке. Изабелла взяла горсть сушеных грибов, издающих необычный запах, резкий и солоноватый, который так трудно было обозначить. Дрожжи. Она будет вымачивать их полчаса, а потом использует темную жидкость от них для приготовления риса. Она знала, что Кэт любит ризотто, и этот рецепт — один из самых ее любимых. «Что же касается Тоби, — подумала она, — то он съест что угодно». Однажды его уже приводили на обед, и именно во время этой трапезы у Изабеллы возникли сомнения на его счет. Правда, ей следует быть осторожной, иначе она кончит тем, что будет изрекать суждения в духе Грейс. Неверный. Но вот она уже и думает, как ее домработница. Изабелла вернулась на кухню и включила радио. Заканчивалась программа новостей, и в мире, как всегда, царил беспорядок. Войны и слухи о грядущей войне. Министра правительства прижали к стенке и требовали ответа, а он отказывался отвечать. «Нет никакого кризиса», — утверждал он, — «нужно уметь видеть вещи в истинном свете». «Но ведь кризис налицо», — настаивал корреспондент, бравший интервью. «Он просто есть, и все». «Тут дело в точке зрения», — юлил министр. «Я считаю, что ни к чему без должных оснований тревожить людей». Политика все еще донимали неудобными вопросами, когда в дверь позвонили. Положив грибы в миску, Изабелла прошла через холл, чтобы открыть дверь. Грейс предлагала установить глазок, чтобы можно было увидеть, кто звонит, прежде чем открывать. Но Изабелла так и не собралась сделать это. Если кто-нибудь беспокоил ее в поздний час, она могла взглянуть на гостя через щель почтового ящика, но обычно она смело распахивала дверь. «Если мы все будем жить за глухими заборами, то окажемся в ужасной изоляции». Человек на пороге стоял к ней спиной, разглядывая сад перед домом. Когда дверь отворилась, он повернулся с виноватой улыбкой. «Вы, Изабелла Делхаузи?» Она кивнула. «Да». Изабелла окинула его взглядом. Ему было за 30. Густые темные волосы, одет элегантно. Темно-серый блейзер и черные брюки, темно-красный галстук. На нем были очки с небольшими круглыми стеклами. В верхнем кармане рубашки ручка и электронный дневник. Изабелла словно услышала голос Грейс: «Лавкач». «Я журналист», — представился мужчина, показывая ей визитную карточку